Глава 1229. Думаете, можете так просто взять и уйти? У Манхау на глазах при призыве магии даосского жреца 9 гор и морей приняли форму огромного гиганта. Появившись в звездном небе, он указал пальцем на вражеских практиков. Этот простой взмах пальцем слой за слоем начал сметать звездное небо. Ошеломленные практики, даже эксперты царства Дао, незамедлительно бросились бежать. Многие знали о созданном благородным Жанем из секты праведного благородства заклятия запечатывания небес. Когда эта тема всплывала в разговорах, она всегда становилась предметом шуток, поэтому для всех и стало таким сюрпризом чудовищная мощь, которым обладало использованное им заклинание. Обычные практики закашлялись кровью, даже у экспертов царства Дао в уголках губ показалась кровь. Простой взмах пальцем гиганта нес в себе могущество горы морей. Вот только его целью было не навредить практикам, нет. Он выполнял запечатывание. Один взмах пальцем запечатывал небеса. Если небеса могли быть запечатаны, о людях, живущих под ними, нечего было и говорить. По взмаху пальцем на всех практиках появились запечатывающие метки. Кашляя кровью, они были отброшены далеко назад в звездное небо, не в силах противостоять этой силе. «Заклятие запечатывания небес! Разве оно настоящее? Как клоунская техника благородного Жаня могла оказаться столь могущественной?» Все были потрясены до глубины души. Даосский жрец задрожал и сплюнул собравшуюся во рту кровь. После использования этой магии он заметно постарел. Дабы избежать дальнейших проблем для секты праведного благородства, он не стал продолжить атаку. Он повернул голову и посмотрел в сторону удаляющегося вдаль луча ярчайшего света, словно мог видеть ошеломленного Манхао внутри, который оказался удивлен не меньше остальных практиков. «Мой юный ученик!» – спокойно произнес он. «Это заклятие запечатывания небес твоего наставника!» Он парил в звездном пространстве в окружении раскиданных практиков. От него исходила особая аура, практически не поддающаяся описанию. В нем не осталось ни капли чудаковатого старика. Теперь он напоминал необычайно могущественного практика. Не обращая внимания на недавних врагов, он полетел в направлении планеты реки Ло и секты праведного благородства. В другой части звездного неба на пограничной территории Альянса Небесного Бога парил астероид. Ни в одной из секте не существовало записи относительно нахождения на этом астероиде перемещающего портала, как вдруг он в яркой вспышке взорвался, оставив после себя только платформу. Ее покрывали трещины и узоры магической перемещающей формации, сама формация уже работала в полную силу, судя по состоянию платформы, она совсем скоро рассыплется на куски. Пока на ней появлялись все новые трещины, издалека прибыл летающий челнок. Когда свет достиг точки назначения, камень платформы наконец не выдержал и раскололся. Вместе с ним сгорел летающий челнок. В этой части звездного неба остался один Манхао. Ничто не нарушило стоящую здесь тишину. До сих пор под впечатлением от увиденного Манхао посмотрел в сторону, откуда его принес челнок. «Заклятье запечатывания небес!» – прошептал он. Кто бы мог подумать, что за забавными размахиваниями руками скрывается такая разрушительная мощь. Один человек запечатал сотни тысяч практиков. Такая даосская магия явно не принадлежала какому-нибудь заурядному дао. Такое заклинание было уже не тактического назначения, а стратегического. Достаточно представить, как во время какой-нибудь крупной войны даосский жрец, один человек, мог этим заклинанием повернуть ее исход в свою пользу. За годы занятий культивацией Манхау еще никогда не доводилось видеть чего-то подобного. Неудивительно, что его бешено стучащее сердце никак не хотело униматься. Все-таки за месяц небольшим, что он провел в секте праведного благородства, по настоянию даосского жреца ему сотни раз приходилось повторять движение этой техники. «Всегда можно научиться чему-то новому», – пробормотал он себе под нос. «Чем дальше заводит тебе дорога, тем больше ты можешь увидеть и пережить. Только тогда ты понимаешь, что даже за пределами твоего воображения существует нечто еще более невероятное, тоже и с людьми. Всегда найдется кто-то, способный потрясти тебя до глубины души. Это относится к даосской магии, где-то там вдалеке обязательно найдется магия сильней». Глядя вдаль, он сложил ладони и низко поклонился в сторону, где остался даосский жрец. Манхао никогда не забывал о людях, которые помогали ему, но сейчас было не лучшее время для эмоций. После поклона он быстро рванул вперед. «Пограничный регион Альянса усыпан искусственными планетами, которые используют как перемещающие узлы. За исключением этих планет здесь нет ничего, кроме протяженной границы. Планеты точно серьезно охраняются, мне вряд ли удастся пробиться сквозь них, поэтому остается только попытать удачу и пройти через границу». Приняв решение, он покинул это безлюдное место. Спустя сутки вдалеке появилось нечто похожее на белую черту. Поначалу он не мог разглядеть, что это такое, но по мере приближения она трансформировалась в белую стену. Эта иллюзорная преграда растянулась во все стороны, насколько хватало глаз. При виде стены Мэнхао невольно заколебался, но спустя пару мгновений в его глазах вспыхнул холодный огонек, и он полетел к ней. В мгновение ока, добравшись до стены, он обрушил на нее всю силу своего моста Парагона. Стена захрустила и покрылась трещинами. Когда стена практически поддалась, Мэнхао, почувствовав угрозу, резко отскочил назад. Из пустоты появился луч света, который окутал Мэнхао и пригвоздил к месту. «Никому после совершенных в Альянсе Небесного Бога Бесчинств не позволено спокойно покинуть его пределов!» Хозяином спокойного голоса оказалось иллюзорное лицо, откуда ни возьмись появившееся в звездном небе. Это был тот самый старик, кто первым обнаружил местоположение Мэнхао. Холодно смерив взглядом лицо, Мэнхао фыркнул и со второй попытки разнес белую стену. Он пролетел через дыру, полагая, что наконец-то выбрался, но перед ним оказалась еще одна белая линия — вторая стена. После одного взгляда на нее стало понятно, что она тут не одна. За ней лежит еще одна, и еще плотный ряд из около сотни тысяч стен. Мэнхао скривился. «Альянс Небесного Бога — непроходной двор. Благородный Жань, может, и помог тебе, но ты все равно не сбежишь». Пока старик говорил, в звездном небе вспыхнул свет 15 перемещающих порталов, в которых уже формировались человеческие силуэты. Как только они полностью материализуются, у Мэнхао не останется другого выхода, кроме как спасаться бегством. Вот только старик недооценил Мэнхао. С появлением света перемещения Мэнхао внезапно повернулся к иллюзорному лицу. «Похоже, ты не можешь лично явиться сюда, чтобы разобраться со мной. Ты только и можешь что управлять силой границы Альянса Небесного Бога». На этой старик слегка поменялся в лице, как вдруг Мэнхао вспыхнул силой культивации Всевышнего Дао Бессмертного и физического тела. Он не стал убегать, вместо этого бросившись к порталам, обрушив на ближайший убивающий богов кулак. Атака достигла портала, когда тот уже почти завершил перемещение. После удара Мэнхао портал искривился, а практики внутри в изумлении завопили. «Раскол!» — холодно процедил Мэнхао. Перемещающий портал обрушился, а его оборванная магия перемещения начала искривлять практиков внутри. Из них только самые могущественные смогли избежать опасности, но даже они не сумели завершить перемещение. «Сопляк!» — в ярости и бессилии взревело лицо. Мэнхао притворился, что ничего не слышал. Во вспышке света он возник рядом с другим порталом и нанес удар, а потом еще и еще один. С грохотом он успешно уничтожил 3 портала подряд. Оставшиеся 11 еще переправляли людей. Мэнхао с недобрым смехом вскинул обе руки над головой, а потом с громким криком опустил их вниз. «Мост Парагона!» С рокотом из Мэнхао вырвался мост Парагона, затопив звездное небо сокрушительным давлением. В этот же миг были уничтожены 4 портала, а мгновением позже еще 5. Только 2 портала успешно переправили людей. Прежде чем Мэнхао успел их уничтожить, оттуда вылетело около сотни практиков под предводительством 2 людей. Один носил длинный кроваво-красный халат, другим оказался молодой человек со сложными за спиной руками, скрытый тенью образа небесного бога. Оглядевшись, у них холодок пробежал по коже. Сейчас многие уже мечтали оказаться где угодно, но только не здесь. Из 15 порталов только 2 успешно доставили людей на место. 2 предводителей с бешено стучащим сердцем начали отходить от Мэнхао. Они пришли сюда в надежде поймать и убить Мэнхао, но в итоге вместо охотников стали жертвами. Мэнхао покосился на взбешенное лицо. «Раз ты не позволяешь мне уйти, тогда я, пожалуй, задержусь и убью всех этих людей». С леденящим душу смехом он кинулся на прибывших практиков. Около сотни людей покрылись холодным потом при виде наступающего на них Мэнхао и его жуткой энергии. Практически не задумываясь, они бросились бежать. Если бы они имели заметное численное превосходство и поддержку эксперта царства Дао, тогда они бы просто окружили Мэнхао и атаковали его со всех сторон. Но сейчас, оставшись с Мэнхао без всякой поддержки, они моментально лишились присутствия духа. Все-таки человек, способный самолично уничтожить сообщество черной души, не мог не внушать ужас. «Думаете, можете так просто взять и уйти?» — спросил Мэнхао с кровожадным блеском в глазах. Ему уже порядком надоело постоянно убегать, поэтому в образе лазурной птицы Пен он налетел на ближайшего практика. Когти, способные рвать железо и дробить камни, угодили в голову бедолаги с характерным хрустом. Во все стороны брызнула кровь, но Мэнхао уже возник перед другим практиком, где захлопал крыльями и превратился в луч лазурного света. Куда бы он ни направился, там раздавались душераздирающие вопли. Молодой человек во главе этой группы был напуган до смерти. Он уже сожалел, что вообще решил отправиться сюда, как вдруг его образ небесного бога разбился. С хрустом другой молодой лидер группы превратился в облако красного тумана. «Так это был ты!» Манхао скользнул взглядом по алому облаку и, проигнорировав молодого человека с образом небесного бога, помчался следом за красным туманом.